Глава 46. Так, разговаривая, они дошли до разветвления двух дорог, где Консуэло встретил Сденко, и уже издали увидели свет фонаря, который он поставил подле себя на земле. Консуэло, знавшая теперь опасные причуды и атлетическую силу юродивого, невольно прижалась к Альберту. «Почему вы боитесь этого кроткого и любящего человека?» — спросил молодой граф, удивленный и вместе с тем обрадованный выражением этого испуга. «Сденко нежно привязан к вам. После приснившегося ему вчера дурного сна он, правда, не хотел исполнить мое желание и несколько неприязненно отнесся к вашему великодушному плану прийти за мной сюда. Но стоит мне проявить настойчивость, и он делается послушным, как ребенок. Стоит мне сказать одно слово, и он будет у ваших ног». «Не унижайте его в моем присутствии», — сказала Консуэло. «Не усиливайте его ненависти ко мне. Когда мы его обгоним, я скажу вам, какие у меня причины опасаться и избегать его». «Сденко — существо почти неземное», — возразил Альберт. «Я никогда не поверю, чтобы он мог быть опасен для кого бы то ни было. Он постоянно находится в состоянии экстаза, что делает его чистым и милосердным, как ангел. Это состояние экстаза, которым я и сама восхищаюсь, Альберт, превращается в болезнь, когда оно длительно. Не заблуждайтесь на этот счет. Богу не угодно, чтобы человек отрешался до такой степени от ощущения и сознания действительности и так часто уносился в область туманных представлений абстрактного мира. Безумие и ярость – вот чем кончается такого рода опьянение. Оно является как бы возмездием за гордыню и праздность». Ценабр остановился перед Сденко, посмотрел на него с дружелюбным видом, очевидно ожидая какой-нибудь ласки, которой, однако, тот его не удостоил. Юродивый сидел, обхватив голову обеими руками. В той же позе и на той же самой скале, где его оставила Консуэло. Альберт обратился к нему по-чешски, но он едва ответил. Он уныло качал головой. По щекам его струились слезы. А на Консуэло он не захотел и взглянуть. Альберт, повысив голос, стал выговаривать ему, но в тоне его было больше нежности и увещания, чем приказания и упрека. Наконец Сденко поднялся и протянул руку Консуэло. Та, дрожа, пожала ее. «Теперь», — заговорил Сденко по-немецки, глядя на нее кротко, хотя и с грустью, — «тебе нечего бояться меня, но ты делаешь мне очень больно. Я чувствую, что рука твоя полна наших бед». Он пошел вперед, обмениваясь время от времени несколькими словами с Альбертом. Они шли по просторной, прочно сделанной галерее, по которой Консуэло еще не проходила и которая привела их в пещеру с круглым сводом, где они снова очутились у источника, низвергавшегося в широкий искусственный бассейн, выложенный обтесанными камнями. Отсюда вода растекалась двумя потоками, один терялся в пещерах, другой устремлялся к водоему замка. Его-то и перекрыл Сденко, навалив своими исполинскими руками три огромных камня. Снимал же он их тогда, когда хотел опустить уровень воды в колодце ниже свода и лестницы, по которой можно было подняться на террасу молодого графа. «Посидим здесь», — сказал Альберт своей спутнице, «пока вода из водоема уйдет через отводную трубу, которая мне слишком хорошо известна», — проговорила Консуэло, дрожа всем телом. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Альберт, с удивлением глядя на нее. «Я расскажу вам это когда-нибудь после», — ответила Консуэло. «А сейчас я не хочу ни расстраивать, ни волновать вас рассказом об опасностях, которые мне удалось преодолеть». «Но что же такое она хочет рассказать?» — с ужасом воскликнул Альберт, глядя на Сденко. Сденко что-то ответил по-чешски, продолжая с равнодушным видом месить своими длинными загорелыми руками глину, который он замазывал щели между камнями, ускоряя этим опорожнение цистерны. «Объяснитесь, Консуэло!» — обратился к ней страшно взволнованный Альберт. «Я ничего не понял из того, что он мне сказал. Сденко утверждает, что не он провел вас сюда, но что вы якобы сами прошли недоступными подземельями, куда слабая женщина никогда бы не отважилась пробраться, да просто и не смогла бы этого сделать. Он говорит, чего только не болтает этот несчастный, что вас вела судьба, и что архангел Михаил, которого он называет гордецом и властолюбцем, провел вас через воды и бездну». «Возможно», — улыбаясь, ответила Консуэло, «что в это дело и вмешался архангел Михаил, ибо я действительно шла по руслу источника, опередила несшийся за мной поток, раза два-три считала себя уже погибшей, проходила по каким-то пещерам и каменоломням, где на каждом шагу могла задохнуться или провалиться. И все-таки эти опасности были не так ужасны, как ярость Сденко в ту минуту, когда случай или провидение вывели меня на верную дорогу. Тут Консуэла, все время говорившая с Альбертом по-испански, рассказала ему в немногих словах о своей встрече с его миролюбивым Сденко, о его попытке похоронить ее заживо, которая и была бы приведена в исполнение, если бы она не догадалась укротить его странным еретическим приветствием. Холодный пот выступил на лбу Альберта, когда он узнал эти невероятные подробности. Слушая Консуэла, он не раз бросал на Сденко грозные взгляды, точно собираясь уничтожить его. Заметив это, Сденко тоже стал смотреть на него с вызовом и презрением. Консуэла дрожала, боясь, как бы эти два безумца не набросились друг на друга. Для нее теперь было ясно, что, несмотря на возвышенный ум и утонченность чувства, рассудок Альберта испытал тяжелые потрясения, от которых, пожалуй, никогда не оправится вполне. Она попыталась примирить этих двух людей, ласково говоря с обоими. Но Альберт встал и, подав Сденко ключи от своего тайного убежища, холодно сказал ему несколько слов. Тот немедленно подчинился, взял фонарь и, распевая непонятные песни, удалился. «Консуэла», — сказал Альберт, когда Сденко скрылся из виду. «Если бы это животное, лежащее у ваших ног, взбесилось, да-да, если бы мой бедный цинабр своей яростью невольно подверг опасности вашу жизнь, мне пришлось бы его убить. Поверьте, рука моя не дрогнула бы, хотя мне никогда не приходилось проливать кровь, даже и тех существ, которые стоят ниже человека. Будьте же спокойны, вам больше не грозит ни малейшей опасности». «О чем вы говорите, Альберт?» — спросила Консуэла, встревоженная этим неожиданным намеком. «Теперь мне нечего бояться. Сденко все-таки человек, хотя и потерявший рассудок по своей, а может быть, отчасти и по вашей вине. Не говорите ни о крови, ни о наказании. Вы обязаны вернуть его на путь истинный, излечить его, а не поддерживать его бред. А теперь идемте. Я дрожу при мысли, что рассветет раньше, чем мы успеем вернуться». «Ты права», — проговорил Альберт, снова пускаясь в путь. «Сама мудрость говорит твоими устами, Консуэла. Мое безумие казалось заразительным для этого несчастного, и ты явилась вовремя, чтобы отвести нас обоих от бездны, куда мы с ним катились. Исцеленный тобою, я постараюсь исцелить и Сденко. Но если это мне не удастся, если его безумие будет грозить твоей жизни, то хотя бы перед лицом Бога Сденко такой же человек, как все. Хотя он ангельски добр ко мне, хотя он единственный настоящий друг, которого я имел до сих пор на земле, будь уверена, Консуэла. Я сумею вырвать его из своего сердца, и больше ты его никогда не увидишь». «Довольно, довольно, Альберт», — прошептала Консуэла, уже не в силах после всех пережитых ужасов испытывать еще новые. «Не останавливайте своих мыслей на подобных предположениях. Я готова лучше 100 раз умереть, чем внести в вашу жизнь необходимость совершить такой поступок и довести вас до отчаяния». Но Альберт не слушал ее. Видимо, рассудок его совсем помутился. Он уже не помнил, что надо поддерживать девушку. Не замечал, что она шатается от усталости и чуть не падает на каждом шагу. Всецело поглощенный мыслями об опасностях, пережитых ею ради него, с ужасом рисуя себе все это, охваченный каким-то восторженно благодарным чувством, он мчался вперед, что-то отрывисто выкрикивая и не обращая внимания на то, что она с трудом тащится за ним. В этом отчаянном положении Консуэла вспомнила о Сденко, который был позади и мог вернуться. Вспомнила о потоке, который он, так сказать, все еще держал в своих руках и мог опять спустить в тот миг, когда она, лишенная помощи Альберта, стала бы одна подниматься к водоему. Ибо Альберт во власти какого-то нового бреда полагал, что она идет впереди и, несясь за этим обманчивым призраком, оставлял ее во мраке. Это было слишком для женщины, даже для такой, как Консуэла. Цинабр бежал так же быстро, как и его хозяин. Он со всех ног мчался вперед, унося в зубах фонарь. Свой же фонарь Консуэла оставила в убежище Альберта. Дорога то и дело изгибалась, вследствие чего свет поминутно исчезал. Наткнувшись в потьмах на какой-то выступ, Консуэла упала, не нашла сил подняться. Смертельный холод охватил ее. Еще одна страшная мысль промелькнула в ее мозгу. Вероятно, Сденко получил приказание через определенный промежуток времени открыть шлюзы, чтобы, напустив воду, скрыть лестницу и выход из колодца. Даже независимо от своей ненависти к ней, он должен был по привычке выполнить эту необходимую предосторожность. И так все кончено, подумала Консуэла, тщетно силясь ползти. Я жертва неумолимого рока. Мне не выйти из этого рокового подземелья. Глазам моим не увидеть больше дневного света. Уже пелена, гуще окружавшего ее густого мрака, стала заволакивать ей взор. Руки окоченели, какая-то апатия, похожая на последний предсмертный сон, заглушила страх. И вдруг она почувствовала, как чьи-то могучие руки поднимают ее. Сжимают, уносят по направлению к колодцу. Чья-то пылающая грудь трепещет у самой ее груди, согревая ее. Чей-то дружеский, ласковый голос шепчет ей нежные слова. Цинабр прыгает перед нею с качающимся фонарем. Это Альберт, придя в себя, уносит, спасает ее со страстью матери, потерявшей было и вновь нашедшей своего ребенка. За 3 минуты они дошли до канала, из которого только что ушла вода. Достигли арки и лестницы колодца. Цинабр, привыкший к этому опасному подъему, бросился вперед, словно боясь, что помешает хозяину, путаясь у него под ногами. Альберт, держа одной рукой Консуэла, а другой, хватаясь за цепь, поднялся по винтовой лестнице в тот момент, когда вода уже бурлила на дне колодца. Эта новая опасность была не меньше других, перенесенных ею раньше, но Консуэла не ощущала страха. Альберт вообще обладал такой физической силой, пред которой сила Сденка казалась игрушечной. А в данную минуту, под влиянием невероятного возбуждения, сила эта стала просто сверхъестественной. Когда при свете занимающейся зарей он опустил свою драгоценную ношу на закраину колодца, Консуэла, наконец, облегченно вздохнула и, оторвавшись от тяжело дышавшей груди Альберта, вытерла его высокий вспотевший лоб своим шарфом. «Друг», — нежно сказала она, — «если б не вы, я была бы мертва. Вы отплатили за все, что я сделала для вас. Я чувствую сейчас вашу усталость больше, чем вы сами, и мне кажется, что на вашем месте я бы не выдержала». «О, моя маленькая Дзенгарелла!» — с восторгом воскликнул Альберт, целуя шарф, которым она вытирала его лицо. «Ты не тяжелее для меня, чем в тот день, когда я нес тебя со Шрекенштейна в этот самый замок». «Замок, откуда вы, Альберт, не выйдете больше без моего разрешения. Не забывайте своих клятв». «А ты своих», — ответил он, опускаясь перед ней на колени. Он закутал Консуэлу шарфом и провел ее в свою комнату, откуда она тихонько проскользнула к себе. Замок просыпался. В нижнем этаже уже слышался сухой резкий кашель Канонисы, возвещавший о ее пробуждении. Консуэла посчастливилась. Никто не видел и не слышал, как она добралась до своей комнаты. Дрожащей рукой сняла она с себя разорванную и испачканную одежду и, заперев ее в свой дорожный сундук, вынула из замка ключ. У нее еще нашлись силы скрыть все следы своего таинственного путешествия. Но едва положила она измученную голову на подушку, как ее охватил тяжелый лихорадочный сон, полный фантастических видений и кошмаров. И она вытянулась на постели во власти неумолимой горячки.